Этот кадр, видно, расположен у самого конца пленки. По волокнам бахромы можно наверняка установить, использовалась именно эта кассета или другая. «А фотоаппарат?» – озадаченно спросил Кувакин. «То же самое. Когда негатив отпечатан полностью, на нем всегда виден срез рамки фотоаппарата. Если на рамке есть повреждения, вмятины, заусеницы, они получаются и на снимке. Возможно, невидимые простым глазом, но это уже дело техники». «Все понятно», — сказал Кувакин. «Потребуется экспертиза». «Для экспертизы нужно еще найти фотоаппарат, кассеты, квартиру. Послушай, при обыске у Татулина, у женщин, которых он назвал, не попадался фотоаппарат?» «Попадался», — кивнул Кувакин, — «у Татулина. И пленку нашли, она тоже в деле». «Но вот видишь, как хорошо все складывается. Не у него ли эти снимки и делали?» «Нет», — уверенно сказал Кувакин. «У Татулина другие обои. Пока шел обыск, я насмотрелся на них. Здесь мелкий рисунок, а у Татулина на стене громадные розы». «Жаль», — сказал Демин. «Но с другой стороны, все было бы слишком просто. Узнай мы сразу, что Григорий Сергеевич занимался столь невинным занятием у себя дома. Да и дураком надо быть круглым». «Татулин не дурак», — серьезно сказал Кувакин. «Просто ему очень хочется, чтобы его принимали за такового». «Ладно, ладно, нашел кого защищать. Скажи, у него дома не обнаружили какую-нибудь записную книжку, блокнотик?» «Обнаружили, только не дома, при нем, когда его с женской сумочкой задержали». «У меня блокнотик Селивановой с собой. Давай-ка перекрестную сверку устроим. Выявим, так сказать, общих знакомых. Доставай его блокнот». «О!» — Демин не смог сдержать радостного удивления. «Да у них и блокноты одинаковые. Прямо пароль какой-то. Смотри, у Селивановой точно такой же. Длинный, тонкий, с отличной бумагой, в мягкой софьяновой обложке. Надо же, давно ищу приличный блокнот, а тут уже второй за утро. Ты спроси у своего приятеля Татулина, может, удружит, а?» «А думаешь, нет? Достанет. Ну ладно, поехали». Через 5 минут сверка закончилась. Телефонов в книжках было немного, и большинство совпадало. В обеих книжках оказались номера всех трех женщин, которых назвал Татулин. Правда, у него они были помечены только одной буквой, а Селиванова записывала имена полностью. Зинаида, Галина, Лариса. Нашлась в блокнотах и Ирина. «С твоего позволения, — сказал Демин, — этот номерок я запишу. Не она ли звонила Селивановой сегодня утром и прошлой ночью? Во всяком случае, других Ирин в блокнотах нет. Пошли, Коля, по коням, в Бутырку, к Григорию Сергеевичу». Машина осторожно пробиралась в снегопаде. Привычно ворчал двигатель. А Демин сидел на заднем сиденье, вжавшись в угол, и безучастно смотрел на судорожно работающие дворники, сметавшие мокрые хлопья снега с ветрового стекла. Огни светофоров светились мягко и празднично. Казалось, они плавают в воздухе, меняя цвет и размеры. Кувакин сидел рядом, подавшись вперед в напряженной позе, словно готовясь выпрыгнуть из машины. «Приехали», — сказал водитель. «Ну что ж, будем надеяться, что Григорий Сергеевич не откажется принять нас в своей резиденции», — хмыкнул Демин. Громадное серое здание как бы растворялось в густом снегу и казалось еще больше, почти бесконечным. Все звуки были приглушенные, мягкие, люди будто старались тише говорить, мягче ходить, будто готовились к чему-то важному. И Демин поймал себя на мысли, что и он сейчас какой-то притихший, сосредоточенный, ждет встречи с Татулиным нетерпеливо и опасливо. Слишком многое зависело от этого разговора. Кувакин предъявлял документы, согласовывал детали, а Демин стоял в сторонке и думал о том, что день у него все-таки нулевой, и забывать об этом не следует, что Татулин, судя по всему, орешек непростой, и добиться от него чего-нибудь дельного будет нелегко. «Пошли», — сказал Кувакин, — «все в порядке, сейчас его приведут». «Начинаешь ты», — сказал Демин, и ведешь обычный разговор, продолжение всех предыдущих. Они прошли в небольшую сумрачную комнатку, где кроме стола и нескольких стульев ничего не было. Здесь бывало немало людей, им приходилось отвечать на очень неприятные вопросы. Для многих здесь решалась судьба. Здесь невольно хотелось говорить тише, да и слова в этой комнате годились не всякие, а лишь самые простые, словно бы очищенные от шелухи внешнего мира, от всего, что может затуманить, изменить, исказить их смысл. В словах не должно быть личных обид, тщеславия, желания уязвить или показать свою власть, значительность. «Я буду молчать», — продолжал Демин. «Я для него темная лошадка. Последний раз он назвался Селиванову? Отлично. Не дразни его, не пужай. Пусть будет благодушен и расслаблен. Пусть почувствует свою неуязвимость, свое превосходство, если ему угодно». Превосходство он чувствует в любом случае. Это прекрасное душевное состояние не покидает его ни на минуту. Понимаешь, Валя, он знает, что на данный момент мы можем предъявить ему обвинение только в попытке, слышишь? Только в попытке продажи валюты. Дома у него валюту не нашли, он знает об этом. И вообще не найдено ничего, кроме ковров, хрусталя, нескольких магнитофонов и этих дурацких фотографий. Мы можем задуматься, откуда у снабженца какой-то механизированной колонны такое изобилие. И только. Изобилие само по себе не может порицаться. «Более того, оно весьма похвально», — заметил Демин. Дверь как-то неохотно, со скрипом, будто через силу приоткрылась. И конвойный ввел маленького человека с брюшком, с живым острым взглядом, в помятой одежде, небритого. Во всем его облике были настороженность и некая готовность шутить, говорить много, долго и запутанно. «Игрунчик», — решил про себя Демин. «О, кого я вижу!» — радостно воскликнул Татулин, протянув руку навстречу Кувакину. «Сколько лет, сколько зим! Здравствуйте, Коля!» И тут он увидел сидевшего в углу Демина. «Здравствуйте, Татулин!» — холодно сказал Кувакин. «Добрый день, Николай Васильевич!» — подчеркнуто официально ответил тот, бросив взгляд на Демина. «Я вижу, вы сегодня не один». «У меня к вам опять вопросы, Григорий Сергеевич», — сказал Кувакин, как бы не слыша последних слов Татулина. «Я весь внимание, я готов, прошу». «Григорий Сергеевич, не могли бы вы нам сказать, откуда валюта, которую вы пытались продать?» «Валюта?» — несказанно удивился Татулин, и его брови поднялись так высоко, что, казалось, вот-вот нырнут за уши. «Ах, валюта!» Он обмяк, и его круглое брюшко стало особенно заметным. «Вы опять о том же, Николай Васильевич!» «Далась вам эта валюта, Господи! Неужели мы не можем поговорить о чем-то другом, более приятном?» «С удовольствием, но в начале дела. Итак, на чем мы остановились в прошлый раз?» — деловито спросил Татулин. «Если мне не изменяет память...» — он задумался, приложив указательный палец к небритой щеке. «Если мне не изменяет память...» «На Селивановой», — подсказал Кувакин. «Вы сказали, что валюту вам дала для продажи Селиванова. Мы выяснили...» «Я так сказал?» — ужаснулся Татулин. «И вы поверили?» «Боже, Николай Васильевич!» — укоризненно покачал головой Татулин. «Как можно? Такая невинная девушка, студентка, и вдруг валюта. Я вас не узнаю, ей-богу. Нельзя же так, тем более при вашей должности». «Простите, Григорий Сергеевич, больше не буду», — сказал Кувакин. Услышав в его голосе что-то новое, Татулин насторожился. Он остро взглянул на Кувакина, на Демина, но, видимо, не заметил ничего подозрительного и успокоился. Снова обмяк, согнув спину и выпятив животик. «Как я мог сказать вам о Селивановой, ума не приложу». Татулин хлопнул себя маленькой ладошкой по морщинистому лбу и огорченно подсокал языком. «Старею, что ли?» «Итак», — сказал Кувакин. «Простите, не понял». «Я опять о валюте, Григорий Сергеевич. Не обессудьте, такая работа, заставляет быть настырным.